А царь с послом уж сидеть за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеги. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, Петьку по матери мчает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи. Предок это с ней и как-нибудь бесед. Царь, вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах или без? Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду. Сдам вас срок, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для... Завлекать его не зля, делать тонкие намеки, не всерьез и издаля. Нянька, да за ентого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест. Царь, али рот себе зашей, али выгоню взашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Дави был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франк. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, ян-тот грант был пожрать большой талант. С головою влез в тарелку, аж заляпал жиром банк. Что у гранда не спроси, он как попка си-да-си. Ну а сам все налегает на селедку и лоси. Царь, я за линию твою. В Соловках тебе сдаю. Я с тобою не шуткую. Я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька. Да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордой я, да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь, ну, шпионка, дай-то срок. Упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот скажи мне слов не трать. Где царевне мужа брать? Чай сама дурынь довидишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк. Царевна. Коли ты в России власть, так и правь в России всласть. А в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть. В доме энтих атташе по 100 штук на этаже. Мне от их одеколону аж не дышится уже. Царь, коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под ентот интерес плавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез. Царевна. Сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец, кабы вдруг меня посватал твой Федотушка, стрелец. Царь, цыц, дуреха, замолчи, тесту место у печи, ну-ка марш в свою светлицу и сольфеджию учи. А коварного стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца.